Глава 34, в которой главный регистратор жалеет, что у него никогда не было мамы. Но как живется в своем дворце на краю суконного поля демону бюрократии Леону Свет-Спартаковичу? Плохо живется. Скучает он, томится и кашляет, простудился дорогой. Достается от него Луке Порфирьевичу, который уже снова надел штаны и превратился в человека-птицу. Дворец давно не ремонтировался, теперь уже едва ли кто догадается, что он был задуман в духе венецианских палаццо с узорными балконами, с высокими овальными выходами на другие маленькие балконы. Много окон, но цветные стекла в одних потрескались от времени, в других разбиты ветром. Шаркая ночными туфлями, в расстегнутом, свисающем до полу ватном халате, бродит из комнаты в комнату главный регистратор. Забытая мысль тревожит его. Он жмется и ежится, и дрожит, пытаясь вспомнить ее. Ах да, Лоренцо, красивый мальчик. Он, помнится, тяжело ранил меня. Скоро увидимся. Что делать, если ни стена тумана, ни песок пустыни, ни кипящая смола не остановили его? И ничего больше не остается, как постараться доказать, что пастушеская дудочка и пылинки в лунном свете случайно соединились на сосновой горе. Случайно, и тогда все остается по-прежнему. Он не называет мое подлинное имя, и способность к превращениям, без которых я не могу жить, не оставляет меня. «Лука!» Глухой неясный голос отозвался откуда-то снизу. Принеси мне коньяк, там еще полбутылки осталось. И чего эти проклятые документы на меня навалились, продолжает размышлять Леон Спартакович. Устроил им спокойную, обыкновенную жизнь. Обыкновенную, ведь это ценить надо. Что ж такого, что в старости они иногда превращаются в бумагу? Придется скрываться, ведь меня могут узнать, куда бежать. — спросил он золотистый шар, на котором очертания суши терялись, потонувшие в беспредельном пространстве воды. И глобус молчаливо ответил, а в основании Апеннинского полуострова, который всем школьникам кажется сапогом, в Италии, на берегу Адриатического моря зажглась прозрачная точка — Венеция. Все ли изменилось в Венеции? Нет, по-прежнему стоят лошади на соборе святого Марка, по-прежнему он сверкает цветными отблесками при свете вечерней зари, и шаги в глухих переулках звучат по-прежнему, как будто из заколдованной дали. — Лука! — секретарь нехотя приоткрыл дверь. — Зайди. А может быть, где-нибудь еще осталась бутылочка? — Откуда ж? — Только в Анзе. — Ну и что ж, пополним при случае. Тащи. Лука Порфирьич ушел и вернулся с подносом, на котором стояли бутылка, две рюмки и лежал нарезанный слегка позеленевший сыр. Они выпили и закусили. Леон Спартакович вздохнул. — Послушай, у тебя когда-нибудь бывает тоска? — Бывает. — А запои у тебя от чего? От тоски? — От страха. — Боишься? — Боюсь. — А чего ее бояться? Мне, например, даже хочется иногда умереть. Зачем же стало? Не выходит. У тебя когда-нибудь была мама? Помилуйте, Леон Спартакович, какая же у меня может быть мама? Ведь я не то человек, не то птица. Таких, как я, закажи, не выродишь. И у меня не было. Они выпили, не чокаясь, и налили опять. Послушай, Лука, я давно хотел спросить, ты верующий? Верующий. Значит, ты считаешь, что боги все-таки есть? Не боги, а Бог. Нет, брат, он не один. Их много, и они, понимаешь, на меня сердятся. За что? А я их обманул. Должен был умереть и не умер. Шш! Стуча зубами, еле выговорил Леон Спартакович. Слышишь? Едет. Кто едет? Известно кто. И как-то может быть, что человеку ничего не надо? Почему ничего? Ему много надо. Ты думаешь? А тебе не страшно? Ведь ты без меня пропадешь. Здрасте. Почему же я без вас пропаду? Опытный человек всегда пригодится, тем более птиц. Может быть. А ты знаешь, я только теперь догадался, что им было очень больно. Леон Спартакович бледно улыбнулся. Как ты думаешь, почему я все это делал? На этот вопрос Лука Порфирьевич ответил мудро: не черт копал, сам попал.